После этого случая они редко упоминали Тайю или Совет Летателей, но новости, хоть и непрошенные, доходили до них постоянно. Глашатай на выгоне в Тоссе, болтовня лавочников, рассказы пациентов Эвана, снова и снова война, летатели, воинственный запал правителя. Марис знала, что на Южном Арене собираются летатели со всей Гавани Ветров. Бескрылые островка, конечно, запомнят эти дни, как жители Большого и Малого Эмберли навсегда запомнили предыдущий совет. Наверняка улочки Югпорта и Арентона, пыльных городков, которые Марис хорошо знала, обрели праздничный вид. Виноторговцы, булочники, колбасники и всякий разный люд приехали туда с десятков островов, переплывая коварные проливы на утлых суденышках, надеясь подзаработать. Гостиницы и харчевни забиты до отказа, и повсюду летатели, толпы летателей, заполнивших оба городка. Марис словно видела их наяву, летатели с большого шотана в темно-красной форме, спокойные, бледные артелиане с серебряными обручами на голове, жрецы бога неба с южного архипелага, летатели с внешних островов и с углей, которых много лет никто не видел. Давние друзья обнимаются, проводят ночи в разговорах, бывшие любовники обмениваются неловкими улыбками и находят множество иных способов скоротать предрассветные часы. Певцы и рассказчики к прежним песням и легендам добавят новые, приличествующие случаю. Воздух зазвенит от болтовни, шуток, песен, заблагоухает ароматами горячей кивы и жареного мяса. «Там соберутся все мои друзья», — думала Марис. Они грезились ей во сне. Молодые и старые, однокрылые и прирожденные летатели, гордые и робкие, смутьяны и покладистые — все они соберутся там, и Южный Арен заполнится сверканием их крыльев и звуками их голосов. А главное, они будут летать. Марис старалась не думать об этом, но мысли одолевали ее поневоле, а в снах она летала вместе с ними. Она ощущала, как ветер прикасается к ней мудрыми ласковыми пальцами, увлекая ее навстречу экстазу. А вокруг она видела другие крылья, сотни крыльев, блестящих на фоне синего неба, парящих, описывающих грациозные круги. Ее собственное крыло поймало луч солнца и вспыхнуло на мгновение белым пламенем, беззвучный крик радости. Она видела крылья на закате, кроваво-красные на фоне оранжево-лилового неба, обретающие тона морской синевы, а затем, когда закат угасал и светились только звезды, вновь серебристые. Марис вспоминала вкус дождя, рокот дальнего грома и панораму моря на рассвете перед самым восходом солнца. Она до боли остро вспомнила чувство, с каким разбегалась и бросалась со скалы летателей, беззаветно доверяя крыльям, ветру и своему умению властвовать над воздухом. Изредка по ночам она вздрагивала и кричала, и тогда Эван обнимал ее, успокаивая. Но Марис не рассказывала ему своих снов. Он ведь не был летателем, никогда не видел совета летателей и не понял бы. Время тянулось медленно. Больные каждый день приходили к Эвану, или он шел к ним. Они умирали или выздоравливали. Марис и Барри помогали ему, чем могли. Но Марис часто ловила себя на том, что мысли ее очень далеко. Как-то Эван послал ее в лес собирать перелив траву, которая была ему необходима для приготовления тезиса. И Марис, бродя по прохладному влажному лесу, погрузилась в мысли о совете. Его заседания уже должны были начаться, и она словно слышала речи выступающих Вэлла, Корма и прочих. Взвешивала их доводы, приводила свои и прикидывала, чем это все обернется и кого изберут председателем. Когда она, наконец, вернулась в хижину, ее корзина была наполнена отвод глазом, очень похожим на перелив траву, но без целебных свойств. Эван посмотрел на нее, громко вздохнул и укоризненно покачал головой. «Марис, Марис», — пробормотал он, — «ну что мне с тобой делать?» И повернулся к Барри. «Девочка, сбегай и набери мне немножко перелив травы, пока еще не стемнело. Твоя тетя плохо себя чувствует». Марис не стала спорить. Потом, в один прекрасный день, после полуторамесячной отлучки, вернулся Коль с гитарой за спиной. Вернулся он не один, рядом с ним шла Срелла, держа в руках крылья и спотыкаясь точно в полусне. Лица у обоих были землистыми и осунувшимися. Увидев их, Барри радостно закричала и бросилась обнимать отца. Марис окликнула Среллу. «Как ты? Что было на совете?» Срелла, не сказав ни слова, заплакала. Марис подошла и обняла подругу. Ту била дрожь. Она пыталась заговорить, но захлебывалась рыданиями. «Ничего, ничего, Срелла», – растерянно твердила Марис. «Ну что ты, все хорошо, я здесь». Она вопросительно посмотрела на Колля. «Барри», – сказал Коль дрогнувшим голосом, – «поищи Эвана, приведи его сюда». Барри испуганно посмотрела на Среллу и убежала. «Я был в крепости правителя», – начал Коль, едва его дочка скрылась из вида. «Он узнал, что я твой брат, и решил задержать меня до окончания совета». Срелла прилетела после его завершения. Стражник задержал ее и тоже отвел в крепость. Там были и другие летатели. Джейм, Лигар Стрейна, Катин Сламарона, кто-то совсем юный, с запада. Кроме меня и летателей, там оказались четверо певцов и двое сказителей. Ну и, конечно, глашатые и гонцы самого правителя. Видишь ли, он хотел, чтобы все узнали о том, что он сделал, чтобы весть об этом облетела всю гавань ветров. Нас он выбрал в качестве свидетелей. Стражники отвели нас во двор и заставили смотреть. «Нет», — вскрикнула Марис, крепче обнимая Среллу. «Нет, Коль, он не посмел, он не мог». «Тайюс Тайеса повесили вчера на закате», — резко сказал Коль. «И никакие «нет» ничего не изменят. Я видел это своими глазами. Она хотела что-то сказать перед смертью, но правитель не разрешил». Петлю завязали скверно, при ее падении шейные позвонки не сломались, и она задохнулась. Не сразу, очень медленно. Срелла вырвалась из рук Марис. «Тебе повезло», — с трудом выговорила она. «Он мог бы послать за тобой. Марис, Марис, я не могла отвести глаз. Я... Это было ужасно. Ей даже не дали сказать последнее слово. А хуже всего...» — ее голос прервался. Из леса вышли Эван с Барри, но Марис не видела их, не услышала, как Эван весело крикнул, здороваясь. Она вся оледенела, ее душила та же тупая тошнота, как после смерти Расса, как тогда, когда Холланд пропал в море. «Как он посмел?» – медленно проговорила она. «Неужели никто не мог ничего сделать, помешать ему?» Несколько офицеров стражи предостерегали его, особенно командующая его телохранителями, но он и слушать не стал. Стражники, которые вели нас во двор, тряслись от страха. Некоторые отвели глаза, когда открыли трап, но, конечно, они исполняли приказ. Они ведь стражники, а он их правитель. «Но совет?» – спросила Марис. «Как же совет? Вэл? Летатели?» «Совет!» – с горечью повторила Срелла. Совет объявил ее вне закона и отобрал у нее крылья. Гнев осушил ее слезы. Совет дал ему разрешение на это. «И чтобы все знали, что он вешает летателя», — устало сказал Колли, — «правитель приказал надеть на нее крылья. Конечно, сложенные, но все равно. И предложил ей воспользоваться ими, чтобы прервать падение сквозь трап и улететь». Позже, когда они поужинали хлебом с колбасой и особым чаем целителя, Срелла немного успокоилась и рассказала Эвану и Марис все подробности рокового совета, пока Коль увел дочку погулять. История оказалась простой. Вэл Однокрылый, созвавший пятый совет летателей за всю историю Гавани Ветров, утратил контроль над ситуацией. Собственно, он и с самого начала не имел никакого влияния. Однокрылые и другие его сторонники составляли лишь четвертую часть присутствующих, а трое членов совета, занимавших почетные места. Кольми, ушедший на покой летатель Старкрила, который вел совет, и двое правителей Северного и Южного Арена были настроены враждебно. Едва началось совещание, как раздались сердитые выкрики в адрес Тайи и ее защитников. Кольми тут же присоединил свой голос к ним. «Эта бескрылая девчонка так и не поняла, что значит быть летателем», — повторила Срелла его слова. Другие тоже присоединились к общему хору. «Ей вообще нельзя было доверять крылья», — вопил один. Она повинна в преступлении не только против своего правителя, но и против всех летателей», — настаивал другой. «Она нарушила клятву летателей и тем самым навлекла подозрение на остальных», — поддакивал третий. «Катин Сламарона попробовал защитить ее», — говорила Сирелла, но его заставили замолчать злобными выкриками. Тогда он разъярился и проклял их всех. Как и Тайя, он предвидел войну. Друзья Тайи пытались вступиться за нее, хотя бы объяснить, почему она поступила именно так, но совет и слушать ничего не желал. Когда, наконец, встал Вэл и начал излагать свою версию, я было подумала, что у нас есть шанс. Он говорил очень хорошо, спокойно, вразумительно, совсем не так, как обычно. Он умиротворил их, признав, что Тайя совершила тяжкое преступление, но затем добавил, что летатели все-таки должны ее защитить, что нельзя допустить единоличного суда правителя, потому что наши судьбы неразрывно связаны с судьбой Тайи. Это была прекрасная речь, и произнеси ее кто-нибудь другой, она могла бы повлиять на мнение совета. Но это был Вэл, и его окружали враги. Многие старые летатели его все еще ненавидят. Срелла немного помолчала. Вэл предложил, чтобы совет лишил Тайю крыльев на 5 лет, после чего она получила бы право вновь завоевать их на состязаниях. Он сказал также, что судить летателей могут только летатели, и мы должны настоять на этом и заставить правителя выдать ее нам, пригрозив наложить вето на Тайюс. Там было кому поддержать его предложение, но все оказалось бестолку. Кольми нас не признает, нам не дали выступить. Совет продолжался до вечера, но слово получили не больше 10 однокрылых. Кольми просто подавал, чтобы нас услышали. После Вэлла он пригласил женщину Сламарона, а она заговорила о том, как отца Вэлла повесили за убийство, а сам Вэлл довел до самоубийства Айри, отобрав у нее крылья. «Понятно, почему он хочет, чтобы мы защищали эту преступницу», — сказала она. Дальше выступили такие же ораторы, рассуждая о преступлении, о том, что однокрылые не способны понять, что значит быть летателем, и предложение Вэлла потонуло в неразберихе. Затем какие-то старые летатели предложили закрыть школы, но особой поддержки не получили. Корм начал отстаивать это предложение, однако против выступила родная дочь. «Видела бы ты». Артелиане тоже высказались «за», а кое-какие старые летатели даже навязали голосование, но получили лишь 1/5 голосов. Так что школам ничего не угрожает. «Не на том спасибо», — пробормотала Марис. Срелла кивнула. Потом выступил Доррель. «Ты знаешь, как его уважают. И речь он произнес прекрасную, даже чересчур. Сначала упомянул о благородных побуждениях Тайи, о своем сочувствии к ней, но затем подчеркнул, что мы не должны допустить, чтобы эмоции давлели над нами. Поступок Тайи поразил до глубины души сообщество летателей», — сказал Доррель. «Если правители перестанут полагаться на нашу честность и беспристрастность, то для чего мы нужны? А если они решат, что мы им не нужны, много ли времени пройдет, прежде чем они силой отберут у нас крылья и наденут их на доверенных людей? Мы не можем противостоять стражникам», — сказал он. «Мы обязаны вернуть утраченное доверие, а для этого есть только один способ — объявить Тайю вне закона, несмотря на благородство ее побуждений, отдать ее на волю судьбы, как бы сильно мы ей не сочувствовали. Если мы встанем на защиту Тайи», — сказал Доррель, «бескрылые истолкуют это превратно, сочтут, что мы оправдываем ее преступление. Мы должны выразить свое осуждение явно и недвусмысленно». Марис кивнула. «В этом много правды», — вздохнула она. «Каковы бы ни были последствия, я понимаю, насколько убедительной была его речь». Вслед за Доррелем выступали его единомышленники. Таракул с Йетьена, старик Арис с Артелии, женщина с внешних островов, Джон с Кульхола, Тальвот с Большого Шатана, все уважаемые руководители. И все они поддержали Дорреля. Вэл был вне себя. Катин и Атен кричали, требуя слова, но Кольми даже не смотрел на них. Так продолжалось час за часом, и, наконец, меньше чем за минуту, Предложение Вэлла поставили на голосование и провалили. Затем совет признал Тайю вне закона и оставил ее на милость правителя Тайюса. Нет, мы не просили его повесить ее. По предложению Джералса Скални мы даже воззвали к нему не делать этого, но это была лишь просьба. «Наш правитель редко прислушивается к просьбам», — негромко сказал Эван. «Что было дальше, я не знаю», — продолжала Срелла, — «потому что тут однокрылые покинули совет». «Покинули?» — Срелла кивнула. Когда голосование закончилось, Вэлл вскочил, и лицо у него было такое. Я даже обрадовалась, что он без оружия, не то он убил бы кого-нибудь. Но он обошелся словами, назвал их глупцами, трусами и кое-чем похуже. На него орали, ругались, некоторые вскочили с мест. Вэлл попросил всех своих друзей уйти с ним. Мы с Дэймоном еле протолкались к дверям. Летатели, а ведь многих я знала долгие годы, насмехались над нами, вопили такое. Марис, это было ужасно, дикая злоба. Но вам все-таки дали уйти, да? И мы улетели на северный Арен, почти все однокрылые. Вэлл повел нас на обширную равнину, старое ратное поле, поднялся на вершину развалившегося укрепления и обратился с призывом держать наш собственный совет. Там присутствовала четвертая часть всех летателей Гавани Ветров, и мы проголосовали за наложение запрета на Таис, пусть это и шло вразрез с мнением остальных. Вот почему Катин прилетел сюда со мной. Мы должны были вместе предупредить правителя. О решении того совета ему уже сообщили, но мы с Катин должны были поставить его в известность о намерении однокрылых. Она горько усмехнулась. Он холодно выслушал нас, а потом сказал, что мы и все нам подобные недостойны быть летателями, и он будет только рад, если ни один однокрылый больше не опустится на Тайюс. Он обещал показать нам, что думает о нас, о Вэле, обо всех однокрылых. И показал. На закате появились его стражники и отвели нас во двор. Лицо ее посерело от разом нахлынувших ужасных воспоминаний. «Ах, Срелла!» — горько вздохнула Марис и взяла подругу за руку. От ее прикосновения Срелла вздрогнула и вновь зарыдала. Марис долго не могла уснуть и беспокойно ворочалась в постели. А когда наконец задремала, ее преследовали кошмары. Бесконечные полеты, которые обрывались в петле. Она очнулась задолго до рассвета и услышала в отдалении тихую музыку. Эван рядом с ней продолжал спать, уткнувшись носом в пуховую подушку. Марис встала, оделась и вышла из спальни. Барри, уютно свернувшись калачиком, безмятежно посапывала в своем углу. Спала и Срелла, укрывшись одеялом с головой. Комната Коля была пуста. Марис пошла туда, откуда доносились едва слышные аккорды. Коль сидел, прислонившись спиной к стене дома, и в мерцающем свете звезд меланхоличные звуки его гитары дрожали в прохладном предрассветном воздухе. Марис опустилась рядом на сырую землю. «Слагаешь новую песню?» — спросила она. «Да». Коль медленно перебирал струны. «Как ты догадалась?» «Я ведь помню», — ответила она. «Когда мы были детьми, ты часто вставал глухой ночью и выходил из дома, чтобы придумать песню, которую хотел сохранить в тайне». Коль заставил струны жалобно взвизгнуть и положил гитару. «Значит, старая привычка сильнее меня», — сказал он. «Но что делать? Когда у меня в голове звучит музыка, я не могу спать». «Ты уже закончил?» «Нет». «Думаю, назвать песню «Падение Тайи». И строки сложились почти все, но мелодия не получается. Я почти слышу ее, хотя все время по-разному. Она звучит мрачно и трагично, медленная, скорбная песня, вроде баллады о Бароне и Дженни. Но мне кажется, что ей следует быть резче, быстрее, как пульс человека, который захлебывается от бешенства. Что она должна пылать, жечь, ранить? Как, по-твоему, сестрица, что мне выбрать? Какое чувство вызывает в тебе падение Тайи? Скорбь или гнев?» «И гнев, и скорбь», — ответила Марис. «Тебе это вряд ли поможет, но так я чувствую. И более того, я чувствую себя виноватой, Коль. Она рассказала брату про Орелана и его спутников и о том, ради чего они приезжали. Коль слушал с сочувствием, а когда она кончила, взял ее за руку. Его пальцы затвердели от мозолей, но прикосновение их было нежным и ласковым. «Я не знал», — сказал он. «Срелла мне ничего не говорила». «Вряд ли она знает», — ответила Марис. «Наверное, Вэл не велел Орелану рассказывать о моем отказе. У Вэлла Однокрылого доброе сердце, чтобы там о нем не болтали». «Ты напрасно себя мучаешь», — сказал Коль. «Если бы ты туда и поехала, это мало что изменило бы. Один голос ничего не решает. Совет разделился бы и при тебе, и Таю все равно повесили бы. Не терзайся из-за того, что от тебя не зависело». «Возможно, ты прав», — вздохнула Марис. «Но все равно мне следовало хотя бы попытаться. Они бы могли прислушаться ко мне. Дорель и его друзья, летатели Штормтауна. Карина, даже Корм. Они же меня знают. А Вэл не способен тронуть их сердца. Вдруг бы мне удалось сплотить летателей, если бы я вела совет, как просил Вэл». «Если бы, да кабы», — пробормотал Коль. «Ты понапрасну терзаешься». «Пожалуй, пора перестать себя жалеть», — решительно сказала Марис. «Я боялась, что опять будет больно, и потому не поехала с Ореланом, когда он меня позвал. Трусость, вот что это было». «Ты не можешь нести ответственность за всех летателей Гавани Ветров, Марис. Подумай прежде о себе и о своих нуждах». «В прошлой жизни», — Марис улыбнулась, — «я думала только о себе и изменяла окружающий мир в лучшую для меня сторону. Нет, я, конечно, уверяла себя, что так будет лучше для всех, но мы-то с тобой знаем, что больше нуждалась в этом я сама». «Барион прав, Коль, я была по-детски наивна и не думала, к чему все это приведет. Я знала только, что хочу летать. Нет, Коля, мне надо было поехать, ведь ответственность лежит и на мне. Но меня заботила только моя боль, моя жизнь. В то время как нужно было думать о вещах поважнее, мои руки обогрены кровью Тайи». Марис подняла ладонь. Коль схватил ее и сжал жесткими пальцами. «Чепуха! Я вижу только беспричинное самоедство. Таи больше нет, и ни к чему эти бессмысленные разговоры. Все кончено, нельзя мучиться из-за прошлого, как когда-то мне сказал Барион. Преврати свою муку в песню и подари ее миру». «Песен я слагать не умею», — сказала Марис. «Летать не могу. Я всегда говорила, что хочу приносить пользу, а сама отвернулась от людей, которые нуждались во мне, и продолжала притворяться, будто стану целителем. Но я не целитель и не летатель. Так кто я или что?» «Марис». «Вот именно», — подхватила она. «Марис. С малого Эмберли. Девчонка, которая когда-то изменила мир. Если мне это удалось один раз, так может удастся и во второй? Хотя бы попытаюсь». Она встала. В бледном свете забрезжившей на востоке зари ее лицо выглядело сосредоточенным и решительным. «Тая мертва», — сказал Коль, беря гитару. Он встал и посмотрел в глаза названной сестре. «Совет распущен. Все в прошлом, Марис». «Нет», — взгляд ее был твердым. «Я не смирюсь с этим. Жизнь не кончилась, и еще не поздно переделать конец песни о Тайе».